Глава 2. Религиозное общество святой Арброзы. Проповеди отца Дуяра привлекали по пятницам к 9 часам в аристократическую церковь святого Маэля самые сливки алькского общества. Князь и княгиня де Басино, виконт и виконтесса Олив, госпожа Бегур, господин и госпожа де Латрюмель не пропускали ни одной проповеди. Там присутствовал цвет аристократии, блистали красивые еврейские баронессы, так как еврейские баронессы Альки все были христианками. Эти собрания, подобно другим религиозным собраниям, преследовали цель доставлять представителям светского общества возможность время от времени забыть о мирских делах ради спасения души. Собрания ставили также своей задачей привлечь на все эти благородные и знатные семьи благословение святой Арброзы, которая любит пингвинов. С поистине апостолическим рвением преподобный отец Дуяр добивался осуществления своего замысла – восстановить прерогативы святой Арброзы как покровительницы пингвинии и воздвигнуть ей монументальный храм на одном из холмов, господствующих над городом. Его усилия увенчались необыкновенным успехом. Для этого национального дела он объединил уже свыше 100 тысяч приверженцев и собрал более 20 миллионов франков. Именно в церкви святого Маэля на клиросе высится, сияя золотом, сверкая драгоценными каменьями, окруженная свечами и цветами, новая рака святой Арброзы. Вот что сказано у аббата Плантена в истории чудес, совершенных святой покровительницей Альки. «Прежняя рака была расплавлена во время террора, и драгоценные останки святой были брошены в костер, зажженный на Гревской площади. Но одна бедная, благочестивая женщина по фамилии Рукен, пренебрегая смертельной опасностью, ночью пошла и собрала обугленные кости и пепел блаженный. Она сохранила их в горшочке из-под варенья, а после восстановления христианского культа отнесла их священнику церкви святого Маэля. Тетушка Рукен благочестиво дожила свой век, исполняя при часовне святой Арброзы должность продавщицы свечей и предоставляя заплату стульев пользование молящимся. Несомненно, что при отце Дуяре, невзирая на общий упадок веры, поклонение святой Арброзе, уже 300 лет как забытое вследствие критики каноника Пренсто и молчания ученых-богословов, было восстановлено и осуществлялось с большей торжественностью, большей пышностью, большим рвением, чем когда-либо прежде. Теперь уже богословы не оспаривали в легенде ни йоты, они признавали вполне достоверными все факты, сообщаемые аббатом Симплицисимусом, и утверждали, например, основываясь на словах этого аббата, что дьявол, приняв монашеский облик, завлек святую в пещеру и, набросившись на нее, боролся с нею, пока она над ним не восторжествовала. При этом богословы не затрудняли себя определением места и времени. Они воздерживались от толкований и остерегались допустить научное исследование в трех пределах, какие отводил ему некогда каноник Пренсто. Они слишком хорошо знали, к чему это приводит. Церковь была вся в огнях и цветах. Оперный тенор запел знаменитый гимн святой Арброзе: «О благости полна, явись нам, дева рая, как светлая луна, тьму разгоняем». Мадемуазель Клоранс стала рядом с матерью перед виконтом Клена и, преклонив колени на молитвенную скамеечку, долго оставалась в такой позе, зная, что это приличествует разумным девам и хорошо обрисовывает фигуру. Преподобный отец Дуяр поднялся на кафедру. Он был прекрасный оратор, умел растрогать, поразить, взволновать слушателей. Женщины, правда, жаловались, что он громит пороки с чрезмерной суровостью в таких сильных выражениях, что заставляет краснеть. Тем не менее, они очень его любили. Свою проповедь он посвятил седьмому искушению святой Арброзы, когда ее хотел соблазнить дракон, над которым ей предстояло одержать победу. Но она, не поддаваясь соблазну, укротила чудовище. Оратор без труда доказал, что с помощью святой Арброзы и утвердившись в добродетелях ей внушаемых, мы, в свою очередь, можем повергнуть драконов, готовых ринуться на каждого из нас, чтобы нас растерзать. Дракона сомнения, дракона неверия, дракона забвения религиозных обязанностей. Из этого оратор сделал вывод, что заботиться о поклонении святой Арброзе значит заботиться о нравственном возрождении общества, и заключил свою проповедь страстным призывом к верующим, стремящимся стать орудиями божественного милосердия и готовым ревностно поддерживать и растить общество святой Арброзы, доставляя ему все необходимые средства, дабы оно могло воспрянуть и приносить спасительные плоды. Сравни Эрнест Шарль, цензор, май-август 1907 год, страница 565, столбец 2, примечание автора. По окончании проповеди преподобный отец Дуяр остался в ризнице, чтобы верующие могли, если пожелают, получить от него сведения о новом обществе или внести пожертвования. Мадемуазель Кларанс понадобилось обратиться зачем-то к преподобному отцу Дуяру. Виконту Клена тоже. Столпилось много народу, выстроились в очередь. По счастливой случайности, виконт Клина и мадемуазель Кларанс оказались совсем близко друг к другу, может быть, даже чуточку слишком близко. Эвелина еще раньше обратила внимание на этого изящного молодого человека, почти столь же известного в спортивных кругах, как его отец. Клина, со своей стороны, тоже заметил ее и нашел хорошенькое, потому поклонился и принес извинения в том, что, хотя был, кажется, представлен обеим дамам, но не помнит, где именно. Они притворились, что верят ему. На следующей неделе он явился госпоже Кларанс, которую считал немножко сводней, впрочем, не особенно огорчаясь этим. И когда опять увидел Эвелину, убедился, что она в самом деле необычайно хорошенькая. У виконта Клена был самый лучший автомобиль во всей Европе. 3 месяца подряд он каждый день катал в нем старшую и младшую Кларанс по горам и долинам, по лесам и лугам. Объезжал вместе с ними всякие живописные места, посещал замки. Он уже сказал Эвелине все, что только может сказать самый усердный поклонник. Она не скрывала от виконта, что любит его, будет любить вечно только его одного. Она сидела рядом с ним, трепещущая и задумчивая, но, отдаваясь во власть роковой любви, умела в нужный момент призвать себе на помощь свою непреклонную добродетель, полную сознания грозящей опасности. К концу 3 месяцев, в течение которых он подсаживал ее и помогал ей выйти, снова подсаживал и снова помогал выйти, а при маленьких авариях, постоянно случавшихся с его автомобилем, бродил с ней взад и вперед, он знал ее как руль своей машины, но никак-нибудь иначе. Он подстраивал разные неожиданности, приключения, вынужденные остановки в чаще леса или возле ночных кабачков, но ничуть не продвинулся вперед. Разъяренный тем, что все получается так глупо, он, снова усадив ее в автомобиль, со злости доводил скорость до 120 в час, готовый вывалить Эвелину в канаву или расшибить ее и себя вместе с нею о ствол какого-нибудь дерева. Как-то раз он заехал за ней, чтобы опять вести на прогулку. И Эвелина показалась ему еще более восхитительной, чем когда-либо, еще более влекущей к себе. Он налетел на нее, как ураган налетает на приозерную тростинку. Она не противилась, очаровательно слабея. 20 раз казалось, что вот-вот подхваченная и сломленная бурным вихрем, она унесется вместе с ним, и 20 раз ей гибкой и дразнящей удавалось устоять. И после стольких натисков так спокойно возносился прелестный стебель ее тела, словно ее овеял лишь легкий ветерок, и она опять улыбалась таким видом, как будто только и ждала прикосновения дерзких рук. После этого неудачного нападения виконт Клена, ошалелый, разъяренный, почти помешавшись в уме, бежит прочь, чтобы не убить ее, попадает не в ту дверь, влетает в спальню, где мать Эвелины надевала перед зеркальным шкафом шляпу, схватывает госпожу Кларанс, бросает в постель и овладевает ею, прежде чем она успевает опомниться. В тот же день Эвелина, наводившая справки о виконте Клена, узнала, что у виконта нет ничего за душой, кроме долгов. Что живет он на средства старой кокотки и занимается рекламированием новых автомобильных марок одного заводчика. Они разошлись по взаимному согласию, и Эвелина опять принялась угрюмо разливать чай гостям своей матери.